была версия, что, наверное, Алжир происходит от слова инжир. Ну, я эту версию не знаю. То есть у вас никакие там морские гады не вылезают? Ты сам споешь? Ну что ж, ну давайте, спою только маленький отрывок. Спасибо. Гуру-бамба. Гуру-бамба. Гуру-бамба. Гуру-бамба. Гуру-бамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Гуру-бамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Гуру-бамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Гуру-бамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Гуру-бамба. Всем привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый с ведущей, и на этот раз это Лиза. Всем привет! Меня зовут Лиза, и мне 10 лет. Сегодня у нас тема «Алжир». Точно. И в гостях у нас Ибрагим Бенайса. Всем привет! Меня зовут Ибрагим. Я из Алжира. Мне 22 года. Я 4 года как изучаю русский язык и 2 года в России. А почему ты начал учить русский? Просто потому что я с детства этим занимаюсь. С детства я любил изучать новые языки, вот иностранные. Ага. И вот так получилось, я поступил на факультет иностранных языков, изучал русский язык. Потом вот сейчас я переехал в Россию, и я в магистратуре учусь. Хорошо, давайте приступим к делу. Как всегда, перед тем, как мы встречаемся и записываем подкаст, я спрашиваю нескольких своих знакомых детей, что они знают про страну, о которой мы будем говорить. Наверное, она красивая, там есть море, но в нем нельзя купаться, потому что оно очень холодное. Мне кажется, там очень любят инжир. Мне кажется, от этого она и взяла свое название. У меня сразу ассоциируется что-то африканское, финики какие-то. По-моему, там очень жарко и какие-то пустыни. Алжир, по-моему, даже участвовал в чемпионате мира по футболу. Ну, я думаю, что это где-то рядом, наверное, с Францией. Они обычно там часто очень играют во Франции, вот. Против французов. Про Алжир я мало чего знаю, но знаю, что он находится в северной части Африки, и это достаточно большая страна по сравнению с остальными африканскими. Мне кажется, там есть верблюды. Ну, еще, конечно же, когда я вспоминаю Алжир, мне всегда на ум приходит рыбий жир, потому что, ну, слово чем похоже, я всегда так о нем думаю. Ну что, едят ли в Алжире рыбий жир? Это не связано с этим, как раз название Алжир. А инжир? Ты слышал еще там? Была версия, что, наверное, Алжир происходит от слова инжир. Ну, я эту версию не знаю. С детства нам сказали, что вот Алжир связано с тем, что раньше, то есть эта страна находилась на островах. И остров на арабском — это Аль-Джазира. Аль-Джазира — это острова. Да, острова. Угу, понятно. Вот. Ну, просто а по-русски это получился просто Алжир. Алжир, да. Насколько я понимаю, что не вся страна была на островах, а именно город Алжир. Ну, город, да, только север там. Ну, где море. Мы не сказали, что столица Алжира — город Алжир. Да, да, да. Такое же имя. Значит, это действительно Северная Африка. И северные страны в Африке называются... Магриб. Магриб, да. На арабском звучит Магриб. Магриб. Значит, запад. Да, ну и это связано с тем, что когда-то эти земли не были арабскими, и когда арабы шли завоевывать эти места, то для них это был запад. Да. Помнишь, Лиз, в «Аладдине»? Арабская ночь. Да-да-да. Да-да. Помнишь, да, это он был там, злой волшебник, который хотел как раз завладеть этой лампой. Вот, и он был из Магриба, потому что как раз в те времена считалось, что ну, вообще все эти места назывались Магрибом, и считалось, что там живут какие-то колдуны. А что про пустыни? Я из столицы, я живу на севере. Вот. На севере — это значит на море. На море, Север, да. Алжира, он находится как раз на Средиземном море. А весь юг — это пустыня. И на самом деле большая часть, почти 80% страны — это пустыня. Угу. Лиз, ты знаешь, наверное, какая пустыня там, да? Сахара вроде. Да, конечно. Самая огромная пустыня. Когда был маленьким, я ездил с семьей, ну, в пустыню. Mm-hmm. Знаете, там люди очень гостеприимные. Даже там нас встречали финиками, молоком, чаем. То есть там нас угощали. Хотя они нас даже не знают. И тебя угощают, приглашают mm-hmm. к себе. Я просто пытаюсь представить, в какое место в пустыне нужно приехать, чтобы там еще были там люди, есть, ну, еще какое-то, знаешь, жилище. Ну, пустыня — это большое место, естественно. А там есть города. Все города, есть такие люди гостеприимные. А что смотрят в пустыне? Вот ты приехал. Знаешь, даже когда сидишь на... Знаешь, там, где гора, смотришь на горизонт. Угу. Там очень, очень приятно будет. Даже глазам будет очень приятно. Там есть такой вид, прям вау. Все любят так где-то. И именно там чай пить и просто сидеть, где пусто. Угу. Вот. И смотреть на бескрайние да. просторы пустыни. Да, вот это приятно до глаз. Все, теперь я поняла. А как там у вас с купанием? Девочка одна сказала, что там есть море, но, наверное, в нем нельзя купаться, потому что оно холодное. Так, это, может быть, она неправильно поняла. Можно купаться везде. Ну, если летом, то есть круглосуточно можно купаться, это не проблема. Я сам иногда в мае, начало мая уже на море иду. Угу. То есть у вас никакие там морские гады не вылезают? Если логически смотреть, то ночью все спят многие, и на пляж никто ночью не ходит. И по логике должны вылезать все. У вас, получается, они даже ночью не вылезают, потому что люди туда ходят. Ну, знаешь, ночью могут быть такие животные, да. Ну, везде это, по всему миру. Мало тех, кто хочет купаться ночью. Просто, знаешь, когда ночью ты плаваешь на море, тебе как-то страшно. Ничего не видишь. Ты куда идешь? Под тобой черная бездна. Да, все черное. Вопрос, какие там животные у вас водятся? Знаешь, у нас такое животное, которое можно найти только в пустыне. Фенек. Да, да, да, есть такой. Да. Такая лисичка с большими ушами. Да, фенек. Это уже знак, это символ Алжира. Например, у нас там... команда по футболу. Их называют фенеки. То есть... название такое? Или да. Это неофициально? Наверное? Ну, неофициально, а просто так говорят, а, вот фенеки сегодня играют. Ага. Вот. Есть верблюда. Я читала, что там много шакалов и гиен. Да, именно. Вот. Ну, так и есть это на юге. Можно их найти. Шакалы там в лесах. В лесах? В лесу, да. А я что-то себе не представляла леса в Алжире. Я как-то больше пустыню. Лес. Ну, есть места, где леса. Знаешь, потому что есть такое место в центре страны Алжира. Там посадили там лес, чтобы песок... А, я поняла. Типа барьер. Да, да, да. Чтобы песок не наступал, не шел дальше. Там уже все, уже конец Сахары. Вот, а, понятно. Пустыня. То есть он, лес, он задерживает песок. Да, вот, имеется в виду так. А у вас какой, тропический лес или такие вот, как у нас, леса? Какие деревья там растут? Вряд ли березки там. Не-не-не-не. У нас пальмы в основном. Ну, а есть еще в каких-то регионах оливковые деревья. Вот. Ну, как раз там, в этом регионе живут берберы. Они популярны этим оливковым маслом. По всему миру они экспортируют. Ур-бам-ба. Еще были слова про то, что Алжир, кажется, где-то рядом с Францией. Мне кажется, что хорошо бы про это сказать, потому что хоть Алжир и не совсем рядом с Францией, а напротив нее, но Алжир действительно был очень долго связан с Францией. Да-да-да. На самом деле Алжир был под колонией Франции уже 130 лет. Ну, поэтому у нас такая связь с Францией, потому люди владеют французским. Как многие поют на французском уже. Там даже популярные певцы у нас стали как бы петь во Франции на французском. Кстати, про музыку. Для меня как раз главная ассоциация с Алжиром — это была именно музыка. Потому что есть такой знаменитый английский музыкант Стинг, и вместе с ним спел алжирский певец Шеб Мами. Да, Шеб Мами. Такую очень известную песню, которая называется «Desert Rose». Угу. Ты слышала? Может быть, я ее слышала, просто я на название никогда не обращаю внимания, я всегда слушаю. Просто. А ты можешь перевести «Desert Rose»? «Роза пустыни» вроде. Да. Yeah. какие здесь слова в этой песне он поет? Давно я думал о своей любимой. Просто называет ее любимой как Desert Rose. Угу. То есть, как роза пустыни. Да, то есть она роза пустыни. Кажется, что мы представили, как выглядит Алжир. Картинка достаточно четкая, да? Жара, пустыня, море, в котором можно много купаться. Защита из леса. Защита из леса, да, чтобы пустыня не наступала на города. И теперь давайте послушаем, как представляют дети жителей Алжира, что они едят и на каком языке разговаривают. По-моему, они темнокожие и живут в больших семьях, в каких-то деревнях больших. Вот, африканских таких. Еще мне кажется, что там люди очень богатые. Мне кажется, там люди достаточно бедные. Ну, конечно, не все, но бывают. Мне кажется, они достаточно веселые. Ну, такие с черными волосами, с кучеряшками. Мне кажется, что там довольно-таки низкие люди, нет высоких. Ну, люди там будут, как во Франции, очень модные, красиво одеваются. Они едят какие-то супы из трав, по-моему. Вот так кипятят воду какую-то. Из таких маленьких мисочек едят. Или мясо какое-то. Не знаю, ловят кого-то и едят. Ну, у них есть какие-нибудь традиционные праздники, там, танцы какие-нибудь? Конечно, там и есть, наверное, танец у костра. Может быть, они разговаривают на разных языках, например, в Канаде или еще где-то разговаривают на французском, на английском. Может быть, они на каких-то там, ну, на двух-трех тоже разговаривают. Говорят они на алжирском. Вот так. Очень много всего. Да. Ну, я вот послушала, и у меня почему-то есть какое-то свое мнение. Вот, знаете, есть религия ислам, вроде бы называется, когда женщинам нельзя показывать свое тело, кроме рук и глаз. И женщинам там не обязательно учиться, то есть они не учатся. Вот, и потом просто они всю оставшуюся жизнь, мне кажется, они просто отдыхают женский пол, вот. Давайте разберемся, да, потому что действительно в Алжире религия ислам. Да. И тогда расскажи, насколько правильно представляет себе Лиза жизнь женщин? Ну, знаешь, все это было в прошлом. Вот. Уже сейчас женщины учатся, они все... Ну, есть женщины-врачи, они работают, то есть уже все нормально. Давайте все-таки еще по поводу того, как выглядят алжирцы, потому что версий было много. Была версия, что низкие, что с черными кучеряшками. У Ибрагима прям кучеряшки. Да, у меня вот такие кудрявые волосы. И у многих такие? Да, у многих. Конечно, есть исключения. В основном у многих так. Знаешь, когда слышат слово «Африка», они думают, а почему у тебя кожа не черная? Всегда задают мне такой вопрос, почему кожа не черная? Я говорю, я из Северной Африки, я из Алжира. Я не из Черной Африки, потому что вот Африка большая, большой континент. Там в Алжире, так как это север, вот там берберы, арабы. Уже там не африканцы на 100%. А даже в России есть, ну знаешь, это такой стереотип о славянской внешности. Я однажды познакомился с каким-то русским из Москвы. Я сразу задаю такой вопрос. Типа, это была уже моя первая неделя тут в России. Говорю, почему ты брюнет? Говорю, почему тебе нет славянской внешности? То есть у тебя тоже был этот стереотип, да, когда ты приехал сюда? Ты думал, что увидишь здесь только таких русых, светловолосых людей? Да, да. А потом оказалось, что нет, люди разные везде. А характер какой? Вот кто-то сказал, что я думаю, что они веселые. Ну, знаешь, сейчас сделаю тебе какое-то сравнение между Москвой и Алжир. То есть один пункт. Угу. Допустим, в Москве, ну, каждый живет для себя. Вот в этом хорошего, что ты можешь делать, что хочешь. То есть ты никому не мешаешь. Допустим, громко говоришь, не знаю, по телефону. А вот так, так. Всем наплевать. Делай, что хочешь. А если в Алжире ты это делаешь, люди как бы живут в одной зоне. Как бы ты мешаешь ему. Даже если далеко, он говорит, потише, пожалуйста. Даже если он ничем не занимается, просто сидит, потише. То есть он имеет право войти в твое распространение. Вот. Пространство твое. Да, пространство имею в виду. Каждый как бы приглядывает друг за другом, за всеми остальными вокруг. Как-то да, в позитивном смысле, то есть в положительном. Ур-бам-ба. Там еще кто-то представил, что в Алжире бывают танцы у костра. Ну и вообще какие-то праздники у костра. это есть. Ну, это, знаешь, это не связано с каким-то праздником, или это просто нормальная... Да, нормальная вечеринка с друзьями. То есть это не что-то особенное, которое можно найти только в Алжире. Тогда, может быть, ты расскажешь, что какие на самом деле основные праздники в Алжире? Так как главная религия в Алжире — ислам, в основном все праздники связаны с этим. То есть у нас, например, праздник Рамадан. Это же пост. Пост, это да. Это не праздник. Ну, это момент, где держишь пост в течение 30 дней. 30 дней не кушать, не пить с рассвета до заката. И они 30 дней не едят вообще? С рассвета до заката. За часов 12, наверное. Ну, 12, ночью едят. Да. Да. Как только солнце сияло, ты можешь уже есть, пить и все, и знаешь, делать. Суть этого поста не то, что нельзя кушать, нельзя есть. Еще нельзя грешить. Все плохое нельзя делать. Все плохое и так нельзя делать. Ну, нельзя врать, нельзя лучше там молиться и так далее. То есть у тебя 30 дней, чтобы очиститься. Очистить мысли и тело. И тело даже. А если тебя прям вынуждают что-то сделать плохое, допустим, вот тебя в угол загнали и говорят, вот, значит, давай там драгоценности, мы тебя отпустим. И тебе, то есть, нельзя врать, но тут надо просто соврать то, что у меня ничего нету. Ну, конечно, во всех религиях нельзя врать. Это уже грех. Но есть такие случаи, где можно врать. Например, на войне. Если спрашивают тебя, где твои товарищи, ты говоришь, я не знаю. Вот это вранье. Ты можешь сказать то, что они умерли, и все. Да, и это, там кстати, там разрешается. У нас в исламе разрешается врать на войне. Ага. Вот. Или врать, чтобы спасти себя жизнь. Угу. В целях самозащиты. Можно найти исключение, где, возможно, не держат пост. Допустим, человек болеет. Он может не соблюдать пост. То есть не прям обязательно для всех. Есть какие-то исключения. И маленьким детям тоже не нужно. Маленьким детям тоже не нужно до какого-то возраста. 14-13. То есть когда они уже осознаны о том, что это означает, почему делать так, почему соблюдать пост. А то если ему 8 или 7, а говоришь ему соблюдай пост, он даже не понимает, почему. Ты говоришь ему, чтобы очистить свои грехи, он говорит, что такое грех, что я делал. Так что надо, чтобы он хотя бы... Накопил немножко грехов. Ну, чтобы осознал, чем он занимается вообще. После этого месяца есть один из самых главных праздников в Алжире, или, может быть, в мусульманском мире. Это Ураза Байрам. Вот это у нас называется типа маленький праздник. А в основном это праздник окончания Рамадана. То есть я рад, что я это делал. Мне хорошо, что я стал ближе к Богу и так далее. Вот и это отмечают. И в этом празднике в основном у нас готовят сладкое. То есть сладкие вот такие тортики и так далее. И дарят детям подарки маленькие вот в этом праздник. Как раз сладости? Сладости или можно иногда просто там копейки, денежки. И дети в основном любят этот праздник, потому что им дают подарки, деньги накапают. Ты собираешь, подходишь к папе, а он дает тебе, не знаю, 30 рублей или 50. Маме тоже. Потом ты на улице гуляешь, встретишь соседа. И надо поздороваться и сказать ему с праздником. Такой пароль, дай денег. Не, да, желают друг друга, типа, с праздником. Он дает тебе, не знаю, 20-30. То есть в основном монетки. Жалко, что у нас так нельзя. Подошел к прохожему какой-то, мимо тебе идет. Здравствуйте, с праздником. Держи деньги. Да, да. Это так, как Хэллоуин. Ну, кстати говоря, мусульманские праздники тоже празднуют в России, потому что в России очень много живет мусульман тоже. Да, есть целые регионы, где мусульманские праздники даже выходным днем являются. Мур-бам-ба. А что у вас чаще всего едят? Вот? Какое у вас там национально главное блюдо? Национальное у нас главное блюдо — это кускус. Ты знаешь? Слышал. Никогда не ела кускус. Это такая крупа. Это такая крупа, маленькие такие... Шарики. Вот золотые шарики. Из пшеницы. Мои дети, кстати, вполне даже очень любят иногда поесть кускус. А еще он очень легко готовится. Знаешь, дело не в том, что как готовить кускус. Кускус — это легко просто там варить и все. Дело в том, как готовить соус, который потом будет. Угу. И там очень сложно. То есть я сам до сих пор не очень... разбираюсь в этом. А, ну то есть кускус это просто такая основа, в которую добавляются разные соусы. И... Есть два варианта соуса. Есть белый соус и красный. Просто белый это не совсем белый, а невидимый. Прозрачный соус. Прозрачный соус. Да, понял это. Ну вот, а другой красный, потому что добавляю специи или там добавляют томатную пасту. Значит, это уже национальное блюдо и Алжира. Есть некоторые, кто говорит, это из Марокко. Марокко – это соседняя страна. Да, соседняя страна Алжир. То есть до сих пор еще не решили, кто... Кто есть... придумал есть кускус. Да, кускус. И вот. Про язык. Кто-то сказал, что в Алжире говорят на алжирском. Но мы уже выяснили, что... На каких языках говорят в Алжире? На арабском и на французском. А вот арабы с востока не понимают алжирский диалект. Mm-hmm. Им сложно. В нем есть много заимствованных слов, то есть слова из других языков. Например, вот французские слова можно найти, берберские слова, еще турецкие слова, так как раньше были турки в Алжире. Mm-hmm. Есть еще берберский язык. Вот это берберский язык, он самый древний в Алжире. Раньше были берберы на Северной Африке. И это был язык главный. И в этом языке есть разные диалекты. Самый как бы распространенный — это кабильский язык. Сколько вы знаете языков? Официально я знаю 4. То есть как бы я владею в полном совершенстве. Я владею арабским и французским. Это как-то мои родные языки. Я знаю еще английский. И русский. У вас обязательно один язык какой-то учить или в школе оба учат? У нас основной язык арабский, то есть все предметы на арабском языке. Mm-hmm. А французский язык это, ну, это уже как язык, просто изучаем там французскую филологию, ну, допустим, там историю Франции и так далее. Литературу французскую. Да, литература mm-hmm. и так далее. Я знаю, как на французском и на арабском представиться. На французском «Je m'appelle Lisa», «Je disant». На арабском будет «Esmi Lisa» и на «Omri Ashrasana». Молодец. Вау. Прям, вау. А что ты сказал? Переведи для слушателей. Значит, на французском и на арабском это значит «Меня зовут Лиза, мне 10 лет». Супер. Все да. верно? Все верно. Даже, знаешь, даже по произношению это так... Отлично произносит, что даже незаметно, что вот не владеет языком. Вот, у него прям очень получается. Спасибо. И тогда мы переходим к песне. Песня! Какую песню ты выбрал? Знаешь, так как в Алжире есть разные культуры, разные, не знаю, разные традиции. Я сам не бербер. То есть, ну, алжирец, араб. Ну, я хотел немножко поговорить о берберской культуре. И я именно выбрал эту песню. Она очень популярная. Даже это те, которые не владеют берберским языком, поют эту песню просто потому, что она красивая. Поют ее как колыбельная. Mm-hmm. И даже исполнитель этой песни, он очень популярный по всему миру. Как его зовут? Идир. И вот эта песня его колыбельная как бы. Ты сам споешь? Ну что ж, ну давайте, спою только маленький отрывок. Да, да, давай. Сэндо, сэндо, эк нэль чаравухат. Сэндо, сэндо, як на чаравухал, як на чаравухал, ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла. Очень красиво. Да. Как тебе? Мне понравилось. Там поются о женщине, которая сидит. Раньше женщине или маме, когда остались дома, они занимались какими-то делами домашними. Допустим, шить. Или mm-hmm. пользоваться этой машинкой, ну, с помощью которой можно шить. И так как она одна сидит дома, общается с этой. То есть, с этой швейной машинкой. Да не общается, а просто жалуется. Mm-hmm. Потому что она не с кем это делать. То есть она выражает свои мысли, mm-hmm. эмоции. Это вообще песня о том, как женщина страдала, может быть, раньше. Mm-hmm. Вот. Понятно. Но это старинная песня? Очень-очень старая mm-hmm. песня. Очень. Традиционная. Mm-hmm. Потом исполнили ее этот певец. А раньше была народная. Ну хорошо, давайте перейдем теперь к рубрике «Предметы». Лиз, расскажи, что это за рубрика? Когда наш гость приносит два предмета из своей страны, вот национальных каких-то, и ведущий должен угадать, что это за предмет, для чего он нужен, вот, и потом просто выясняем на самом деле, как это. Все верно. Ну, не обязательно угадать, для чего нужен, потому что иногда это бывает очень сложно. Но, по крайней мере, какую-то версию свою выдать. Итак, первый предмет. Это фотография, на которой лестница, с помощью которой жители, возможно, этого дома поднимаются, чтобы попасть в свою квартиру только через улицу, а не так, как мы заходим в подъезд и уже изнутри попадаем. Так, хорошо, это хорошая версия. Давай я тебе тогда для сравнения еще одну покажу фотографию, и ты еще свою версию скажешь. Надо подумать. Вот что тут на картине... ней изображено, да. Такая улица, вот, и тут ступеньки ведут между домов, вот, и там стоит какая-то арка в форме буквы «П». Ну, смотри, как тебе кажется, что главное на этой фотографии? На предыдущей фотографии там лестницы, а на этой фотографии что? Тоже лестницы да. есть. Точно. Соответственно, наш предмет... который, к сожалению, невозможно никак принести в студию, поэтому пришлось показать фотографию, это лестница. Лестница, да. Знаешь, в городе Алжир, откуда я как раз, есть много лестниц, потому что это связано с тем, что город был построен на горах, поэтому везде, буквально везде лестницы, и еще там подъемы такие, склоны. То есть, чтобы гулять по городу, нужно все время то вниз, то вверх спускаться, да, правильно я понимаю? Буквально, да. А там, на этой фотографии, там улица просто как лестница. То есть вот поднимается лестница вверх, а по бокам дома. То есть улица-лестница фактически. Да, да, да. Но это именно в центре. Там есть такой район, который называется Касба. Угу. И там буквально только лестницы. Нет никакой нормальной дороги. А если чуть-чуть подальше, ну, конечно, есть где машины, где есть нормальные... Даже нормальные дороги, они неровные. Они либо вверх, либо вниз. В детстве, когда мы были маленькими, мы сами сделали... На английском будет skateboard. Как это на русском? Skateboard. Мы сами сделали свои скейт. И катались на этих... спусках. Да, спусках. То есть мы пользовались этим. Это было весело. И второй предмет? Даже не знаю. Ну, тут картина такая, можно сказать, в рамочке. По краям всякие узоры из цветов. А посередине белое пространство, и на нем всякие иероглифы. Может быть, это какая-то местная икона, либо известная картина. Правильно. Это картинка, которая висит на стене во всех домах. То есть у алжирцев. Это надпись на арабском? Да. И там написано выражение на арабском, которое в переводе с арабского будет «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного». В нашей религиозной книге, в Коране, все наши тексты начинаются с этого выражения. То есть каждая глава в Коране начинается с этих слов? Да. Да. «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного». Да, да, да. Даже перед началом любого важного дела. Всегда так говорят. А ты можешь сказать это на... Как это звучит на арабском? Бисмиллахир рахман рахим. Ага. И всегда так говорят. Я сам это делаю в начале каждого дела. Просто по привычке я это говорю. Ты говорил это в начале записи? Нет. Иногда, то есть вспоминаю, иногда нет. А я правильно понимаю, что есть название у этого, это называется басмала? Да, это называется басмала, потому что слово бисмилла. Бисмилла, кстати говоря, ты знаешь такую песню Фредди Меркури, которая называется Bohemian Rhapsody? Да, конечно. Ты помнишь, там есть такие слова? Бисмилла. А, да-да-да. Is this the real life? Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! То есть в каждом доме висит такая надпись, да? Да, такая надпись, да. Ну, в каждом доме, именно в гостиной. Все эти картинки можете посмотреть в нашем Инстаграме. Ур-бам-ба. Ну что, мне кажется, мы подходим к финалу. И в финале что у нас обычно? Какие рубрики, Лиз, напомни нашим слушателям? Ну, в конце у нас рубрика «Там, где мы узнаем новые слова». Слава, слава. Вот, на определенном языке этой страны, про которую мы сегодня говорим, которые нам пригодятся, чтобы общаться, если ты приедешь в эту страну. Да. Я только напомню, что в выпуске про Египет мы уже спрашивали про слова на арабском, и оттуда как раз я помню «пожалуйста», что «пожалуйста» на арабском будет «мин фадлак». Итак, ну, что бы ты хотела спросить? Какие слова ты бы хотела знать? Пусть будет «как дела». На алжирском говорят «уэш рак». «Уэш рак». Значит, «как ты». Можно отвечать на французском, можно сказать «сава». «Свабим, мерси». Да, правильно. Или можно на алжирском, можно сказать просто одно слово. «Лабас». «Лабас». «Лабас». «Лабас». Значит, все хорошо. Понятно. А «спасибо» так и будет «шукран»? «Шукран» на алжирском будет «саха». «Саха». Угу. Понятно. То есть если в Египте мы говорим «шукран», то шукран в Алжире это... мы говорим что? «Саха». «Саха». «Саха». «Саха». Окей. Но здороваются-то «салям» говорят? Угу. «Салям». Вот я прилетела в аэропорт в Алжир. Что я говорю пограничнику? «Салям, сава». Тоже на французском. «Салям, сава». Отлично. Все, мы готовы к поездке в Алжир. Ты, Лиз, куда бы хотела поехать? Что бы ты хотела увидеть? Везде, что сказали, я бы хотела поехать, потому что все очень интересно, прям вот все-все. Я надеюсь, что когда-нибудь нам представится возможность. И тебе, и мне поедем, посмотрим. Ну, приезжайте к нам. Вас встретим фиником и молоком. Отлично. А как сказать пока? Иля лиха. О-оу. Скажи бай. Салю. Бай-бай. Бай-бай. Салю. Спасибо Ибрагиму Бинайса, Лизе Арончик и всем, кто работал над этим выпуском. Редактору Сереже Дмитриеву, звукорежиссеру Анастасии Толчневой, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Надежде Богдановой и студии «Чемоданов Продакшн». Слушайте нас во всех приложениях, ставьте звездочки и пишите письма. Пока!